Глава 12. Короткая, но жуткая. Ощипывать пингвина было непросто. Его перья оказались мелкими и гладкими, как волоски, и нормально схватиться за них зубами барсукот не мог. Приходилось помогать себе когтем. В свете полной луны белое пузо пингвина напоминало барсукоту вылепленный из снега шар от снеговика, а запрокинутый клюв — потемневшую гнилую морковку. Барсукот не хотел ощипывать птицу снеговика, но луна приказывала ему действовать. Щипач обязан щипать, щипать и жечь. Горелые перья пингвина пахли морем и высохшими на солнце водорослями. Щипать и жечь. Полная луна, расчлененная на квадратике решеткой канализационного люка, освещала его грязную шерсть.